Крис, пил жидкость по венам, растекалась и сохлась. Одинокий сотрудник после ядерных вспышек. Этот робот-преступник, потому что не слышал, как оплавились руки, когда звали на помощь. Видно, кто-то от скуки небо выпустил в полночь. Сотни тысяч смертельных адских боеголовок. Люди спали смиренно и не знали про сговор. Забытый, продолжает работать, заржавевший, избитый, на правах идиота. Никого не осталось, робот плачет и глючит, ждет смиренную жалость, только провод отключат. Батарейка, процессор будут целую вечность насыщать его стрессом за бесчеловечность, что однажды позволил рассчитать, подчиниться. Синтетик безвольный, тебе бы еще поучиться.